Этот голос слышится, когда кажется, что все потеряно, когда надежда исчезает, когда вера в свои силы разбита, когда все кажется рушится и жизнь становится безнадежно погубленной. Тогда слышится этот голос. И это называется религией. С одной стороны, таким образом имеется смелое утверждение о том, что настоящая жизнь бессмыслица, что она магия и что из магии нет выхода. С другой стороны, практичные люди говорят нам: не ломайте себе голову над всяким вздором вроде религии, метафизики. Живите, не мучаясь вопросами. Этот мир, конечно, скверен, но берите из него лучшее, что можете. Говоря прямо, это значит: ведите жизнь лицемера, живите ложью и постоянным обманом, скрывая, насколько можете, все пороки жизни. Накладывайте одну заплату на другую, пока все не будет потеряно и ваш ум не станет массой лохмотьев. Это то, что называется практичным взглядом на жизнь. Но позвольте вам сказать, что те, кто удовлетворяется лохмотьями, никогда не приходит к религиям. Религия начинается со страшной неудовлетворенности настоящим положением вещей и нашей собственной жизнью, с ненависти, с интенсивной ненависти ко всякого рода лохмотьям, с беспредельного отвращения к обману и лжи.